«Это хорошо», — согласно кивнул Тнарад. Кайлена взглянула на Антона Кравченко. В ее глубоких узких глазах чернела бездонная глубина. «Что-то в ней действительно есть незаурядное», — подумал про себя Антон. Ящик для тела был готов. С помощью Антона Тнарад вытесал деревянный обелиск и вырезал из жестяной консервной банки из-под плиточного американского табака «Принц Альберт» пятиконечную звезду. Раскаленным гвоздем на дереве он выжег «Орво». «Очень маленькая надпись», — с сожалением заметил Гуват. «Что же делать, раз у него такое имя?» — ответил Антон. «Лозунг можно еще написать, поскольку он был большевик», — посоветовал Гуват. «Какой же лозунг?» — спросил Антон. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» «Правильно!» — поддержал Тнарад. «Он ведь там!» — Тнарад кивнул в голубое пятно дымового отверстия. «Без дела сидеть не будет. Первый большевик отправляется сквозь облака. Пусть с лозунгом идет». Антон беспомощно развел руками и вопросительно посмотрел на Джона. «Вы им напишите на бумажке лозунг, а они перенесут на дерево», — посоветовал Джон. Антон постарался написать красиво и крупно, печатными буквами. Вскоре на деревянном обелиске чуть выше имени Орво зачернели выжженные раскаленным гвоздем слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Гуват сделал из восклицательного знака китовый гарпун, обращенный острием вверх. Процессия поднялась на холм захоронений. Впереди шли мужчины. Они тащили гроб, установленный на нарте. Чуть позади мужчин, за нартой, шла женщина, Тынарахтына. Антон держал в руках ружье, но никто не отважился спросить, зачем. Гроб поставили у края глубокой могилы. Постарался Гуват, хорошую яму вырыл. Забыли веревки и послали мальчишку в селение. Пока он бегал, Антон вышел вперед и сказал: «Послушайте меня, мы хороним своего товарища, председателя Совета большевиков Орво, и поэтому я должен сказать о нем слово». Антон откашлялся. «Орво — человек, который не устрашился отказаться от прошлого во имя будущего, не испугался того, что многие новые обычаи будут совсем иными, чем те, на которых держалась жизнь чукотского народа. Он не был членом партии большевиков, но очень близко подошел к тому, чтобы стать им. У него было большое доброе сердце, которое вмещает столько сочувствия и сострадания к обездоленным, что такие люди всегда становятся революционерами. Орво погиб как настоящий солдат революции от руки классового врага. Живущие здесь не должны забывать о том, что прошлое в разном обличии еще будет возвращаться к нам, и все мы должны быть бдительны. Наш товарищ Орво погиб, но тот, кто остался, будет продолжать его дело». Антон говорил, и ветер шевелил его волосы. Джон, смотревший на покосившийся крест над умершей дочерью, вдруг остро, пронзительно почувствовал правоту простых, трудных слов Антона, и комок подкатил к горлу. Он почувствовал, как на глаза навернулись слезы, и отвернулся к морю. Гроб осторожно опустили в могилу, вытянули веревки. К куски подтаявшей вечной мерзлоты,